Глава 20. Кронштадт. История возвышения Керенского полна поучительности. Министром юстиции он стал благодаря февральскому восстанию, которого он боялся. Апрельская демонстрация восставших рабов сделала его военным и морским министром. Июльские бои, вызванные немецкими агентами, поставили его во главе правительства. В начале сентября движение масс делает главу правительства еще и верховным главнокомандующим. Диалектика соглашательского режима и вместе с тем его злая ирония состояли в том, что давлением своей массы должны были поднять Керенского на самую высшую точку, прежде чем опрокинуть его. Л. Троцкий. Кронштадт Керенского встретил ясной погодой и удивительным безветрием. На автомобиле он добрался сначала до Ораниенбаума, а потом по дамбе проехал и в Кронштадт. Нева подергивалась редкой рябью, и низкие облака плыли в том направлении, куда ехал и он. В Кронштадте его никто не ждал и не встречал. По улицам бродили матросы, иногда проходили рабочие. Остальных горожан и обывателей даже не было видно. Что-то очень смутное творилось в это время в Кронштадте. Власть здесь сейчас принадлежала Кронштадтскому совету рабочих и военных депутатов. Сначала, впрочем, он состоял из двух разных советов – Совета рабочих депутатов и Совета военных депутатов. Но через две недели был объединен в один. Естественно, что перипетии с этими советами были глубоко безразличны Керенскому. У него и своих проблем хватало. Улицы города выглядели крайне загаженными, потому как их некому было убирать. Революция, батенька! Автомобиль Керенского промчался по ним и завернул к якорной площади. Там проводился какой-то митинг, но никого из местного руководства видно не было. Автомобиль остановился. Керенский оглянулся и подозвал к себе неизвестного матроса. «Эй, товарищ, где у вас заседает совет?» Тот окинул его взглядом. «А это кто еще к нам приехал?» «Керенский». «А, тогда ладно. В морском собрании они заседают». «Спасибо вам, товарищ», — важно сказал Керенский, и шофер, выспросив у матроса дорогу, надавил на газ. В здании морского собрания заседал этот самый Кронштадтский совет. Во главе его находился студент политехнического института Анатолий Ломанов. Каким образом этот юноша из адмиральской семьи с мечтательными глазами и к тому же беспартийный оказался во главе Кронштадтского совета, оставалось для Керенского загадкой. Не иначе спонтанные революционные события вынесли его на гребень волны, как и Керенского. Еще большей загадкой было то, что его брат, всего лишь старший лейтенант, был выбран на совете начальником морских сил Кронштадта. Чудные метаморфозы. Да и весьма показательно, что в Кронштадте в одну ночь уничтожили почти все командование, в том числе и наиболее одиозных офицеров. Хоть с последними и так все было ясно. Керенский все это хорошо знал, но у него возникали вопросы, откуда такая дьявольская точность для стихийного восстания. Убили тех, кого хотели убить, вытаскивая из квартир, избивая и расстреливая на месте. Глумились, не давая хоронить. Как-то все это было несвойственно матросам. Восстание – это всегда страшно. Но исключительно грамотное восстание исключает саму стихию. Бунт слеп и неизбирателен. Кого поймали, тому и не повезло. Остальные, если смогли, спасли свои жизни. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Но восстание схлынуло, как наводнение. И сейчас Кронштадтский совет в основном состоял из эсеров, меньшевиков и анархо-синдикалистов-коммунистов. Были здесь и один или два большевика. Анатолий Ломанов все же вышел навстречу Керенскому. «Чем обязаны?» – холодно спросил он и уставился на Керенского мечтательными глазами. Алекс смотрел на этого юношу, имеющего типичную внешность студента, с мягким взглядом и категорически не понимал, что этот товарищ может делать во главе данного совета. «Ну что ж, вы мне ничем не обязаны. Я приехал сюда как товарищ председателя Петросовета и как министр юстиции. Моя цель – проверить саму законность ваших действий. У нас все законно. Мы революция. и мы ведем протоколы своих заседаний как самая настоящая власть, в чем вы можете убедиться». «Прекрасно», — с сарказмом ответил Керенский. «Вы, юноша, какое имеете образование? А что, это имеет значение? Судя по вашему виду, еще никакого высшего образования вы не имеете. Так на основании чего вы можете утверждать, что ваши действия абсолютно законны? Я министр Временного правительства и заместитель председателя Петросовета, а Кронштадт входит в юрисдикцию Петрограда. Так на каком тогда основании вы имеете право отделяться от него? Власть принадлежит Временному правительству, а общественные дела – Петросовету. Власть – это я, а вы – лишь общественная организация. Вы ошибаетесь. В Кронштадте представляет власть возглавляемый мною совет, и никто иной. На это меня подвигли матросы и рабочие, и не вам это указывать». Можете эти слова сказать им лично, и посмотрим, как они на это отреагируют. Пока Керенский с Ломановым разговаривали, все остальные члены Кронштадтского совета внимательно к ним прислушивались, и на последние слова разразились громкими одобряющими выкриками. Керенский окинул взглядом собравшихся делегатов и все понял. Эти люди возомнили себя управленцами и весьма властными людьми. А значит, как в одном советском фильме, им надо было обрезать газ и воду. А матросы? Ну и на матросов найдется управа. Он перевел взгляд на юношу и скривил рот в злорадной усмешке. «Вы мне угрожаете, товарищ студент?» «Я вам не студент, я...» «Вы студент-недоучка, и не вам рассказывать мне, что и как я должен делать». Вы можете и дальше жить своей островной жизнью. За мной же вся Россия, и отступать мне некуда. И чуть ли не плюнул в Ломанова, удивленного этими словами. Керенский развернулся и ушел. Потом остановился, обернулся и добавил. Непременно спрошу у матросов, уважаемый Толик. И уже не оборачиваясь, буквально выбежал из здания. В морской манеж бросил Керенский шоферу, сев в автомобиль. Мотор заурчал, и они поехали. Всю дорогу до манежа Керенский любовно поглаживал рукоять револьвера, согретого его ладонями. Оружие помогало ему успокоиться и стать уверенным в себе. «Все будет хорошо», — несколько раз повторил он про себя, сжимая спусковой крючок. Благо, что пистолет был на предохранителе. Морской манеж оказался достаточно старым двухэтажным деревянным зданием прямоугольной формы. И чем-то напоминал здание морского собрания. Войдя внутрь, Керенский обнаружил в нем довольно много народу, ведущего яростные дебаты в большом зале. Помещение было битком набито матросами, солдатами, и кое-где мелькали куртки рабочих. Представителей интеллигенции и буржуазии видно не было. Все они уже успели сбежать после массовой казни морских офицеров. Что ж, нужно было идти выступать на трибуну. Иначе зачем же он сюда приехал? Взойдя на трибуну, Керенский, опершись обеими руками на постамент и уставившись загоревшимся взором в толпу, начал речь. «Товарищи, об успехах февральской революции говорят теперь все. Даже монархисты и контрреволюционеры вынуждены признать, как легко мы скинули самодержавие. И завоевания эти действительно велики». Нет нужды доказывать, что успехи эти имеют величайшее значение для судеб нашего государства, для всего рабочего класса, как руководящие силы нашей страны. Наконец, для самой революции, не говоря уже о прямых практических результатах. Они, эти успехи, имеют громадное значение. Они вселяют в нас дух бодрости и веры в свои силы. Они вооружают рабочий класс верой в победу нашего дела. Они подводят к нашей революции новые миллионные резервы. Но наша победа имеет и свою теневую сторону, особенно когда она достигается сравнительно легко, в порядке, так сказать, неожиданности. Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства. Мы все можем, нам все нипочем. Они, эти успехи, нередко пьянят людей. Причем у людей начинает кружиться голова от побед, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы противника. Появляются авантюристические попытки в два счета разрешить все вопросы республиканского строительства. Здесь уже нет места для заботы о том, чтобы закрепить достигнутые успехи и планомерно использовать их для дальнейшего продвижения вперед. Зачем нам закреплять успехи? Мы и так сумеем добежать в два счета до полной победы революции. Мы все можем, нам все нипочем. Отсюда я вижу свою задачу – повести решительную борьбу с этими опасными и вредными для дела настроениями и изгнать их вон из правительства. Искусство руководить есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать – значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забежать вперед – значит потерять связь с массами. Революция наша сильна и непобедима потому, что, руководя движением, она умеет сохранять и умножать свои связи с миллионными массами рабочих и крестьян. Керенский перевел дух после такой длинной и запутанной речи. На него смотрели несколько сот внимательных глаз, и далеко не все из них внимали ему с восхищением. И он продолжил. «Вот смотрю я на вас и понимаю, что страшно далеки вы от Петросовета, и это недопустимо. Надо держаться вместе, товарищи. Только вместе мы сможем победить. Только вместе. Растопыренной пятерней не ударишь, зато ударишь крепко сжатым кулаком, товарищи. Да здравствует революция и временное правительство!» В зале послышались жидкие хлопки. Из толпы послышался возглас. «А позвольте-ка мне!» И сквозь толпу к трибуне стал пробираться некий человек, всем своим видом указывающий на принадлежность к самой революционной нации. Дойдя до трибуны, он требовательно посмотрел на Керенского, желая занять его место. «Что вам, юноша? Я хочу сказать речь. А кто вы? Я большевик». «Да? Значит, вы не анархосиндикалист?» «Нет, я не имею чести принадлежать к этой партии». «Не думаю, что, принадлежа к партии большевиков, вы оказываете им какую-то честь, а анархосиндикалистам я симпатизирую». «Позвольте!» — возмущенно выкрикнул юноша. «Не позволю! Вы не имеете права! Почему? У меня такие же права, как и у любого гражданина. Впрочем, такие же, как и у вас. Но я министр революционного правительства. А вы просто большевик». У меня была ответная речь, и в ней я хотел приветствовать вас как товарища председателя Петросовета. Оставьте ее при себе. Я лишен гордости. Достаточно того, что вы и так пришли. И как вас зовут, кстати? Семен Рошаль. Прекрасная фамилия. Но думаю, что хотелось бы услышать речь не студентов, а рабочих. Вы не рабочий? Нет. А может быть, матрос? Нет. Солдат? Да, я был им. Меня призвали из института. Почему был? Потому что меня арестовали и освободили после февральской революции. Прекрасно. Я же вас и освободил, студент прохладной жизни. В зале послышались смешки. Товарищи, я хотел бы обратиться к вам. Всем вам, матросам, солдатам и, безусловно, к рабочим. Кто хочет сказать речь? Я считаю, что волеизъявление народа должен выражать матрос и рабочий, а не всякие господа, примазавшиеся к этому, не имеющие даже высшего образования, но по непонятным для меня причинам, считающие себя знающими больше, чем я. Пусть данный товарищ и был солдатом, но, может быть, он врет? Может, он дезертировал? А может быть, это вы, уважаемый Рошаль, делали революцию? Может, это вы ночей не спали? Может, это вы арестовали царских министров и рисковали жизнью в дни революции? Или вы вели расследование их преступлений? Может, это вы выпускали из тюрем политических заключенных и возвращали их из ссылки? Нет, нехотя ответил тот. Нет? Так идите же отсюда. Что-то много развелось всяких недоучек, вылезших в последние дни неизвестно откуда. Правильно, нечего. «Опять эти евреи!» — послышались выкрики из зала. «Пожалуйста, товарищи, кто хочет сказать слово?» «Я скажу!» — вышел из зала рослый матрос. Слов я умных знаю мало, но все же знаю. Вот и хорошо. А вы, юноша, можете присесть на свое место. Или сесть, это уж как мне будет угодно». В зале снова послышался сдержанный смех. Рошаль повернулся и, кипя от возмущения, как оплеванный, вернулся в зал. Керенский освободил место за трибуной, намереваясь сесть в президиум, откуда на него смотрели с возмущением. Но матрос, сделав отрицательный жест, встал возле трибуны перед президиумом и начал свою речь. «Товарищи, мы победили, царь свергнут, и теперь мы должны вместе бороться за правое дело. Мы должны быть вместе, и спасибо, — он повернулся к Керенскому, — и спасибо вам, товарищ министр, за то, что вы нашли время и приехали к нам. Я думаю, мы все думаем, — поправился он. — Мы действительно должны быть вместе, иначе контрреволюция и скрытые монархисты захватят нас врасплох. Так, товарищи?» «Да, точно, правильно говоришь», — тут же послышалось из зала. «Вот и я о том же. Приезжайте к нам почаще, товарищ министр, а то мы уже и сами не знаем, что правильно, а что нет». «Все непременно», — отозвался из-за трибуны Керенский. «Спасибо за горячие слова поддержки. И мне действительно пора. Но я с теплотой буду вспоминать всех вас. Спасибо за то, что выслушали меня. Временное правительство героически борется с остатками самодержавия и пытается обуздать не в меру активных граждан, которые превратно для себя истолковали полученную нежданно свободу. Свобода дана нам не для того, чтобы грабить и убивать, а для того, чтобы строить новую жизнь». «Хорошую, красивую, свободную жизнь, товарищи!» Керенский вытащил часы, отщелкнул крышку и взглянул на циферблат. «Да, действительно, мне пора. Время не ждет. Спасибо вам за встречу, товарищи!» Выйдя из-за трибуны, он протянул руку матросу. Матрос, то ли по недомыслию, то ли специально, крепко, как клешнями, сжал ее, причинив сильную боль руке Керенского. Но Алекс не подал и вида, что ему больно. Наоборот, он с самым энергичным видом затряс ею в ответ и ушел, уже на улице, растирая скукоженную ладонь. «В министерство!» — приказал он шоферу, и автомобиль, плюнув выхлопными газами, завелся и, грохоча бензиновым мотором, устремился в Петроград. Больше в Кронштадте делать было нечего. Работать здесь дальше было тяжело и бессмысленно. Кронштадтский совет чересчур много на себя брал, и правили бал здесь все, кому не лень – анархисты, большевики и лишь частично эсеры и меньшевики. Бороться можно было с ними только одним способом – затопить фарватер, чтобы корабли не смогли проплыть по Неве, и организовать блокаду. Лучший способ, впрочем, был – отправить всех на фронт, воевать, но пока это было проблематично. Крайне необходимо было еще поработать с флотским офицерским составом. Ведь какими бы ни были матросы грамотными, но вывести самостоятельно любой крупный корабль они были не в состоянии, а миноносец не имел никакого решающего значения. В министерстве его ждали опять многие нерешенные дела. И дожидался указаний прикомандированный офицер. Керенский подумал и позвонил по номеру, предоставленному Секретевым. «Павел Иванович», — услышав его голос на том конце провода, произнес Керенский. «Как обстановка? Как вы? Ждете? Вашими молитвами». «Я готов ко всему», — ответил тот. «Отлично. Тогда завтра жду вас на финском вокзале в 9 утра с вещами, рассчитанными на неделю проживания». «Да, вы поедете со мной». «В качестве кого?» «В качестве консультанта по военным вопросам». «Да, я специально для вас ввел эту должность. Будете моим помощником по военным вопросам. А то я совсем не понимаю в этом». «Да, а развиваться крайне необходимо». «Зачем я еду?» «Посмотреть обстановку на фронте. Узнать, чем дышат солдаты и какие заботы у его командиров». «Да, вы меня понимаете. Надо собственными глазами убедиться в вопросах, которые были нами запущены. Возможно, что это ошибка. Я и не спорю. Потому и еду». «Да, буду думать, как исправить. Поэтому и беру вас с собой. Нюхнуть, так сказать, пороха. В бой не пойдем, это лишнее. Но окопной жизни изведаем». «Да, несомненно. Согласны? Тогда жду». И Керенский бросил трубку.